После ареста Берии летом 1953 года были вскоре арестованы и эти люди. Главное обвинение состояло в том, что они были особо доверенными людьми бывшего наркома внутренних дел. Прямое подчинение подразделения, которым руководили Судоплатов и Эйтингон, наркому внутренних дел сыграло роковую роль. Судоплатов просидел в тюрьме долгих 15 лет. Он был лишен звания генерал-лейтенанта и всех орденов. Эйтингон пробыл в неволе на 3 года меньше, а Серебрянский так и умер в тюрьме. Хотя все, что делали эти и другие люди, выполняя особо важные задания, было сведомо и по решению ЦК, и именно туда они, как и их начальники, регулярно докладывали о ходе работы. Специальный отдел в ЦК осуществлял непосредственное руководство всей деятельностью этих разведывательных и террористических органов. Вся полнота ответственности за многочисленные акции, противоречащие правовым нормам и общечеловеческой нравственности, целиком лежит на штабе большевистской партии. Силовые, бесчеловечные, террористические тенденции, постоянно усиливавшиеся после октября 1917 года, сопровождали весь путь всесильной карательной системы. Так, например, все важнейшие шаги по делу старика Троцкого согласовывались с ЦК. Вот выписка из сводки ЦК ВКПБ от 5 марта 1938 года. В ней говорится о том, что 21 февраля в Париже собралась комиссия в составе Клемана, Русса и Зборовского. Жанна Мартен явилась в сопровождении Раймона Молинье, то есть своего мужа. Она заявила членам комиссии, что целиком согласна с предложением послать документы Троцкого. Но она не верит комиссии и не желает, чтобы в этом деле участвовали Клеман, Русс и Зборовский, которым она не доверяет. Даже в таких текущих оперативных вопросах мнение соответствующих сотрудников ЦК было обязательным, тем более, что речь шла о возможности получить еще один массив документов Троцкого. Так что вина Судоплатова и его подельцев сегодня выглядит совсем иначе, чем в 1953 году. Вот теперь, кажется, читатель знает об этих людях вполне достаточно для того, чтобы я перешел к рассказу об их роли в судьбе далекого изгнанника. После неудачных попыток ликвидации Троцкого в Турции и во Франции, в Норвегии ввиду кратковременности его пребывания там даже не успели развернуть серьезную подготовительную работу, Сталин не оставил мысли устранить своего непреклонного обличителя. Это намерение окрепло после того, как в конце 1936 года вождь советского народа получил из Франции известие о подготовке к изданию книги Троцкого «Преданная революция». В ней, как Сталин узнал из сообщений, а потом и из копии рукописи, которую выкрали у Седова, основной удар наносился лично ему. Тем более, что Троцкий не раз в своих интервью давал понять, что он намерен в ближайшее время обратиться к специальной работе о Сталине. Сама мысль об этом для кремлевского диктатора была невыносимой. После смерти Седова секретно-политическому отделу нужно было определить дальнейшую судьбу Зборовского. В апреле 1938 года в Париж прибывает специальный представитель центра, разумеется, с дипломатическим паспортом и надежной крышей, чтобы на месте решить, как использовать тюльпана, то есть Зборовского. Первым делом шифровка в Москву. Дор Дуглас приехал, устроился, все в порядке. Московский представитель под кличкой Вест сообщает, что после смерти сынка положение тюльпана стало трудным. В шифровке отмечается, что наибольшая опасность их агенту исходит со стороны соседки Эстрин, но что тюльпан эту угрозу совершенно недооценивает. Ко всему прочему, он очень ленив по природе. Вест и спрашивает разрешение центра на то, чтобы Зборовский сосредоточился на получении троцкистской информации, продолжении работы с бюллетенем оппозиции, оказании влияния в русской секции 4-го интернационала. Но главное, секретно-политический отдел пытается использовать своего агента, оставшегося без работы, для проникновения к старику Троцкому. Для этого предлагается внедриться в охрану старика. Но Ван, секретарь Троцкого, не ответил на письмо тюльпана. Очередным пароходом будет снова послано письмо Вану. Далее Вест упоминает о софийском методе – попытка взрыва квартиры в Софии агентами НКВД, о необходимости, если не удастся ввести в охрану старика Зборовского, направить через международный секретариат пару-тройку немцев-троцкистов. Эти люди нам могут оказаться очень ценными в будущем и в ином отношении. Предложения Веста принимаются, и из Испании и Советского Союза в Мексику потянулись новые люди, троцкисты в кавычках, готовые к исполнению любых приказов. Пока Троцкий писал, постепенно забывал Фриду Кало, вел контрпроцесс, оборудовал свою личную крепость в Коякане, в безоблачном мексиканском небе над изгнанником сгущались невидимые тучи. Вскоре из Парижа приходит еще одна шифровка. Нужно продвигать тюльпана к старику. Вышлите проект письма тюльпана к старику, и только после получения нашей санкции письмо должно быть отправлено. Как видим, в центре рассматривали несколько вариантов проникновения в окружение Троцкого. А тем временем Троцкий, осев в Мексике, не ослабил своей идейной и моральной борьбы с диктатором. В начале 1939 года, как мне удалось установить, Сталин провел узкое совещание с единственным вопросом о необходимости ускорения ликвидации Троцкого. В Европе пахло войной, страна была к ней не готова, а на стол к вождю почти ежедневно ложились донесения из-за рубежа от дипломатов и разведчиков о новых и новых разоблачениях, заявлениях, пророчествах и призывах Троцкого. Чего только стоит его недавняя статья «Тоталитарные пораженцы». Троцкий в ней пишет о разгроме Сталиным армии с помощью мехлисов и ежовых, что может привести страну в надвигающейся войне к поражению. Вот заключительный абзац статьи. «Пораженчество, саботаж и измена гнездятся в опричнине Сталина. Обер-пораженцем является отец народов, он же их палач. Обеспечить оборону страны нельзя иначе, как разгромив самодержавную клику саботажников и пораженцев». Лозунг советского патриотизма звучит так. «Долой тоталитарных пораженцев, вон Сталина и его опричнину». Или вот еще. Сообщение о новой статье Троцкого «За стенами Кремля». В ней изгнанник со знанием дела говорит о судьбе Янукидзе, одного из приближенных вождя. Автор утверждает, что Янукидзе был расстрелян после того, как пытался остановить руку, занесенную над головами старых большевиков. В этом же январском номере 1939 года должна была появиться статья, посвященная годовщине смерти Льва Седова. Но у Троцкого не хватило сил ее написать. В своем ответе Этьену Зборовскому коаканский затворник пишет: «Дорогой друг, я вряд ли способен дать теперь что-либо на эту тему. Я надеюсь, что вы сами, хоть в нескольких строках, отметите годовщину. Большая ваша заслуга, что вы столь аккуратно и тщательно выпускаете бюллетень. Это вам зачтется. Крепко жму руку, ваш Л.Д.» Кремлевский руководитель не хотел больше терпеть разоблачений и ядовитых уколов. Сталин устал ждать, пока его Скуратовы, вначале Минжинский, затем Ягода, а потом и Ежов, будут бесплодно пытаться устранить Троцкого с политической сцены. Сталин, отдав необходимые распоряжения новому главе ведомства Берии, решил лично поставить задачи исполнителям. В марте 1939 года к нему вызвали комиссара государственной безопасности ранга П.А. Судоплатова. Павел Анатольевич так рассказывал об этой встрече. Сталин, поздоровавшись, предложил Судоплатову сесть, а сам молча продолжал расхаживать по своему огромному кабинету. Наконец он стал говорить о том огромном зле, которое приносят Троцкий и троцкизм стране, коммунистическому движению. Вы, конечно, знакомы с материалами открытых судебных процессов. Там довольно убедительно была вскрыта деятельность троцкистских бандитов. Кому положено, понесли заслуженную кару. А главный вдохновитель продолжает свое черное дело. Вы знаете, конечно, что он поставлен нами вне закона. Сталин выразительно посмотрел на Судоплатова и продолжал не спеша прохаживаться по дорожке. Этот фашистский наймит должен быть ликвидирован без долгих промедлений. Думаю, что с этим справитесь вы. Для этого нужно с верными людьми выехать в Мексику. Вы готовы? Судоплатов, вспоминая тот далекий разговор, сказал, что сотрудники иностранного отдела сделают все необходимое для исполнения его, Сталина, указаний. Но при этом заметил, что лично он плохо знает мексиканскую специфику и не владеет испанским языком. А Этингон, знающий, перебил Сталин, берите кого хотите. Не жалейте средств, привлеките и местные силы. Продумайте все тщательно и доложите. До свидания. Вскоре Судоплатов еще раз был у Сталина, где устно изложил возможные варианты операции, которую можно будет детально спланировать лишь на месте. В управлении решили, что операцию лучше всего возглавить Науму Исааковичу Эйтингону, 40-летнему опытному разведчику. Сталин попросил рассказать о нем. Судоплатов, волнуясь, набросал словесные штрихи портрета разведчика. Член партии с 1919 года, знает несколько языков, работал у Дзержинского, который его весьма высоко ценил, учился в военной академии, блестящий знаток Дальнего Востока и Америки. В его биографии есть эпизоды, связанные с делом Чжань Цзолиня в Китае и спасением там же Блюхера. Очень хорошо проявил себя в Испании, свободно владеет испанским языком, надежен, находчив, тверд. Ну вот и решили, действуйте. Не стал больше слушать Сталин. Подчеркнул на прощание, что задача по ликвидации Троцкого – поручение ЦК. Не мне вам говорить, что это значит. Многозначительно бросил хозяин кабинета. К слову, в своем обращении к Никите Сергеевичу Хрущеву, отправленном из знаменитой Владимирской тюрьмы номер 2 в сентябре 1963 года, Н.И. Эйтингон писал: «С 1925 года, после окончания Академии имени Фрунзе, до начала Отечественной войны находился за пределами страны, на работе в качестве многоточия. Там, где Эйтингон не хотел писать лишнего в открытом письме, он ставил многоточие. Приговоренный к 12 годам разведчик перечисляет в письме выполненные им в разное время задания. В их числе работа, сделанная в Америке. Этой работой ЦК был доволен. Мне было официально объявлено от имени инстанции, что проведенной мною работой довольны, что меня никогда не забудут, равно как и людей, участвовавших в этом деле. Меня наградили тогда орденом Ленина, но это только часть работы, которая делалась по указанию партии». В письме подчеркивается, что личных заданий Б. наркома никогда и ни в одном случае не выполняли. Сын Наума Исааковича Эйтингона, профессор Владимир Наумович Эйтингон, в беседе со мной рассказывал: «Оставаясь сыном своего отца, очень незаурядного человека, я заставляю себя иногда посмотреть на него как бы со стороны. Отец был талантлив. Если бы он был химиком, стал бы академиком, физиком тоже. Думаю, в любой области он добился бы выдающихся успехов. Самостоятельно отец освоил 4 языка. Французский, английский, немецкий и испанский. Он был предан идее и верил, что дело, которому он служил, приближает час торжества высоких идеалов. Жизнь обманула не только Наума Эйтингона, проведшего 17 лет на нелегальной работе за рубежом, долгое время в партизанских отрядах Великой Отечественной войны, 12 лет в советской тюрьме. Это жертва системы. Думаю, во многом профессор Эйтингон прав. Гладиаторы, системы, действовавшие на невидимой арене, верили, что совершают подвиги. У трагедии могут быть разные причины. На сцене, где действовали бойцы невидимого фронта, все были жертвами ложной идеи и тоталитарной системы». Об Эйтингоне следует еще сказать, что он с другими разведчиками серьезно помог нашим физикам-атомщикам ускорить решение, как тогда говорилось в секретных бумагах, проблемы номер один. В частности, с помощью разведки удалось не повторять некоторых ошибок американцев в процессе работы над атомным проектом. Все это я говорю не в оправдание кого-либо, а прежде всего для выяснения истины. Впрочем, если бы Троцкий знал о задании, полученном сотрудниками НКВД, он мог бы вспомнить, что устранение неугодных политических лиц практиковалось уже в то время, когда он еще входил в высшее руководство государства и партии. В немецких архивах удалось обнаружить любопытные документы. Перебежчики, невозвращенцы, просто предатели существовали всегда, свидетельствующие, что иностранный отдел ОГПУ занимался этими делами давно. Вот выдержка из копии документа, направленного начальником иностранного отдела ОГПУ М. Трелиссером, по-видимому, одному из своих агентов в Германии. Москва. 19.20.5.24. Совсекретно. Уважаемый товарищ. Первое. Артур Кох, Винклер, Кусфельд, Бенцман, Шпанге, Эльза Штюнц, Мадер Крепс и Зенгер в достаточном количестве были снабжены инструкциями по пользованию инъекциями и должны были освоить их полностью. Второе. В любом случае должны быть устранены Сан, Кайзер, Штюттер и Нойман. Третье. С арестованными в любом случае должен быть установлен контакт или связь, и надо передать директивы, как им вести себя. Многоточие, седьмое. Ссылки на нас абсолютно недопустимы. Впрочем, то, что органы занимались устранением неугодных, признавали и подручные Сталина. Правда, в связи с другим делом. В своей обвинительной речи 11 марта 1938 года Вышинский заявил: «Я года стоял на высоте техники умерщвления людей самыми коварными способами. Он представлял собою последнее слово бандитской науки. Что верно, то верно. Я года был инициатором создания более совершенных средств умерщвления людей, которых ОГПУ вычеркивало из жизни. Так что преступная практика ликвидации политических противников была и во времена, когда Троцкий был всесильным, и позднее. Впрочем, она существовала, а возможно и существует, и в других странах. Варварство медленно уступает место цивилизации, особенно в сфере политики». О своем участии в операции по ликвидации Троцкого Судоплатов пишет в Политбюро ЦК КПСС, ходатайствуя о реабилитации. В конце 1938 года усилиями Деканозова, назначенного новым начальником иностранного отдела, и Берии, я был обвинен в преступных связях с Шпигельглазом, мне грозил арест. Да и Эйтингону тоже. В подвешенном состоянии я находился до марта-апреля 1939 года. К этому подоспело возложенное на меня и Эйтингона новое боевое поручение ЦК ВКПБ. Все вокруг нас утихомирилось, и мы начали активно готовиться к проведению операции в Мексике. И провели ее в августе 1940 года. Судоплатов остался в Москве обеспечивать и координировать готовящуюся операцию, а Эйтингон и большая группа разведчиков, главным образом прошедших Испанию, отправилась в Мексику. В ней были в частности испанцы, слушатели военных академий, Мартинес, Альварес, Хименес, а также чекисты Рабинович, Григулевич и другие сотрудники, хорошо знавшие Латинскую Америку. Должен был быть в новой мексиканской команде и Тюльпан, но он оказался на американском континенте, когда изгнанник был уже мертв. Его непосредственная помощь в ликвидации Троцкого уже не потребовалась. Зборовский в дальнейшем попытался выйти из игры, занялся наукой и даже смог вместе с Маргарет Мид выпустить в 1952 году книгу «Жизнь остается людям», посвященную антропологии евреев в Восточной Европе. Находясь под подозрением за шпионаж, в 1956 году он был арестован, но потом освобожден. Затем в 1962 году арестован вновь и приговорен к 4 годам тюрьмы. Он смог написать еще одну книгу по антропологии «Люди в страдании», но, занимаясь литературным творчеством, о своей разведывательной деятельности в качестве агента НКВД не упоминал. А ему было что сказать. Тем более, что его косвенная помощь в организации охоты на Троцкого в Коякане сыграла свою роль, о чем я скажу позже. Под видом беженцев из Испании в мексиканской столице все оседали и оседали лица, которые могли быть использованы для операции. Но вначале, на основании указаний коминтерновского руководства, которое уже давно действовало только по указке Кремля, в Мехико была организована шумная кампания с требованием выслать Троцкого из страны. Мексиканская компартия публиковала многочисленные, изготовленные в Москве материалы о предательстве дела рабочего класса Троцким, его связях с немецкой и английской разведками, причастности изгнанника к подготовке террористических акций против советских руководителей. Улицы Мехико были заклеены листовками, из которых явствовало, что Троцкий готовит революцию в Мексике с целью установления фашистской диктатуры. По сути, пережевывались материалы московских чудовищных политических судилищ. Одновременно НКВД в Москве искало дополнительные аргументы в подтверждение шпионской деятельности Троцкого. В конце 1938 года в Политбюро пришло совершенно секретное донесение, подписанное Ежовым, Это был, кажется, последний документ кровавого наркома и начальником ГУГБ НКВД Берией, в котором говорилось, что найдены дополнительные доказательства того, что Троцкий еще до революции сотрудничал с немецкой разведкой. Но это была столь явная фальшивка, что ею не заинтересовались. Троцкий с женой чувствовал, как сжимается кольцо вокруг их последнего прибежища. Охрана и секретари все чаще замечали людей, машины, которые медленно проходили или проезжали мимо дома по улице Вены, внимательно разглядывая особняк. Окружение Троцкого говорило ему, что дом находится на прицеле. За всеми, кто входил и выходил, было установлено наблюдение. По просьбе Троцкого, обращенные к властям столицы, усилили полицейскую охрану особняка. К этому же времени относится письмо, полученное Троцким от неизвестного доброжелателя, предупреждавшего изгнанника о надвигающейся грозной опасности. Теперь мы знаем, что это предостережение направил в Коеакан Александр Орлов, бывший высокопоставленный сотрудник ОГПУ, работавший одно время вместе с Эйтингодом в Испании. Поводом для невозвращения Орлова в Москву явился арест его родственника Кацнельсона в Киеве. Он понял, что тень подозрения пала и на него. Прихватив 60 тысяч долларов казенных денег, он вместе с женой и дочерью бежал за океан. Но Троцкий с сомнением и недоверием отнесся к конкретным предостережениям, в частности в отношении Этьена Зборовского, заменившего сына в редакции бюллетеня. Изгнаннику везде чудились провокации. Предостережение Орлова не сыграло той роли, на которую рассчитывал бывший советский резидент в Испании. Нужно сказать, что не только Троцкий оказался в осаде. Многие его самые близкие сторонники также находились под наблюдением секретных агентов, вербуемых часто из сотрудников Коминтерна. Узнать адреса многих приверженцев Троцкого помог все тот же Тюльпан Зборовский. В августе 1937 года он сообщал в Москву, что сынок уехал из Парижа и поручил ему вести все дела, переписку, текущую корреспонденцию, связь с различными лицами, пересылку почты и документов старика и так далее. Далее в донесении говорится, что для того, чтобы Мак мог вести всю корреспонденцию самостоятельно, сынок передал ему свой маленький блокнот, в котором имеются все адреса, используемые сынком. Как известно, об этом блокноте и его обладании мы мечтали в течение целого года, но нам никак не удавалось его заполучить ввиду того, что сынок никому его на руки не давал и всегда хранил при себе. Мы вам присылаем это почтой фото этих адресов. В ближайшее время мы их подробно разработаем и пришлем. Имеется целый ряд интересных адресов, в том числе здесь были адреса лиц из непосредственного окружения Троцкого в Москве. НКВД знал о Троцком слишком много, чтобы у того остались шансы уцелеть. По указанию лидера 4-го интернационала в печати была помещена небольшая статья «Жизнь Л.Д. Троцкого в опасности», в которой общественности сообщалось, что изгнаннику известно о готовящемся на него покушении. В публикации ясно говорилось и о том, откуда исходит угроза – от Сталина, Москвы, НКВД. В ней подчеркивалось: пока жив Л.Д. Троцкий, роль Сталина как истребителя старой гвардии большевиков не выполнена. Недостаточно приговорить товарища Троцкого вместе с Зиновьевым, Каменевым, Бухариным и другими жертвами террора к смерти. Нужно приговор привести в исполнение. В статье речь также шла о том, что в Коеакане уже была произведена попытка покушения на товарища Троцкого. Под видом посыльного, принесшего подарок, в дом пытался проникнуть подозрительного вида человек. Попытка эта сорвалась, так как поведение его показалось подозрительным. Воспользовавшись случаем, он скрылся, оставив поблизости пакет с взрывчатым веществом. В статье указывались фамилии сталинских агентов, прибывших в Мексику из Испании. Некоторые фамилии были верны. Но в этом списке не было ни Эйтингона, ни Меркадера, ни Григулевича, ни других основных лиц, входивших в группу для проведения операции. В оперативной жизни у них у всех были, разумеется, другие фамилии и другие имена. В то же время Троцкий пишет два письма в редакцию бюллетеня, где сообщает: «В ближайшие 2-3 месяца вы не должны ждать от меня новых больших статей. Я обязался в течение ближайших 18 месяцев написать книгу о Сталине и закончить книгу о Ленине. Через 2 дня он пишет по тому же адресу. Относительно статей товарища Бармина, сноска 33, Александр Бармин, временный поверенный советского посольства в Афинах, ставший невозвращенцем. Примечание Дмитрия Волкогонова. Относительно статей товарища Бармина, то они прибыли в такой момент, когда у нас здесь была большая тревога. Попытка покушения того типа, который был применен в Болгарии против Солоневичей. Я вынужден был на известное время покинуть квартиру без рукописей и документов. Отправив подготовленные материалы в бюллетень, Троцкий скрылся в одной из мексиканских деревень. А копии его статей для бюллетеня уже были на пути в Москву. Щупальца сталинских агентов по-прежнему цепко держали изгнанника. Вест сообщал в иностранный отдел. Бюллетень выйдет 15 апреля. Почти все. Статьи старика, часть которых вы получите или получили последней почтой. В Москве знали, что Троцкому известно о готовящейся акции против него. Один из крупных советских разведчиков Яков Исакович Серебрянский в конце 30-х годов смог похитить часть архива Международного секретариата троцкистов в Париже при помощи того же Зборовского. Там есть документы, из которых явствуют, что в секретариате знали о возможности покушения на Троцкого с целью возмездия террористу. Например, в документе, датированном еще 19 ноября 1935 года, указывается, что на заседании, где присутствовали Мартин, Люран, Дюбуа, Кларт, Менье, Корин, было рассмотрено письмо Фреда Зеллера, посетившего Советский Союз, а затем побывавшего у изгнанника в Норвегии. В этом письме содержалось предложение убить Сталина. Письмо Зеллера признано секретариатом явно провокационным. Сталину был выгоден миф о готовящемся на него покушении троцкистов, ибо тогда более оправданными выглядели не только карательные меры в собственной стране, но и действия иностранного отдела НКВД, развернувшего широкомасштабную охоту на Троцкого за рубежом. В архиве Снеевлита, также оказавшегося в руках НКВД, есть немало документов, свидетельствующих, что в окружении Троцкого чувствовали, полным ходом идут приготовления к физическому устранению Троцкого, антисталинский голос которого не умолкал. Один из приближенных изгнанника, Крукс, писал своему единомышленнику Келлеру: «Над товарищем Ц. Троцким», примечание Дмитрия Волкогонова, «нависла смертельная опасность со стороны ГПУ. Необходимо предпринять все меры для спасения товарища Ц». Наум Исакович Эйтингон, непосредственно возглавивший проведение операции, приступил к ее подготовке. Как, в принципе, и было решено в Москве, в 2 вариантах – силами мексиканской компартии и боевика-одиночки. Давид Альфаро Сикейрос, знаменитый мексиканский художник, довольно подробно описывает мотивы и намерения своих сообщников, решивших, что штаб-квартира Троцкого в Мексике должна быть уничтожена, даже если бы пришлось прибегнуть к насилию. Но Сикейрос не может сказать всей правды. Он ничего не говорит об участии в операции Компартии Мексики, о людях-немексиканцах, планировавших ее. Для исторического оправдания Сикейрос пытается изобразить операцию лишь как результат недовольства мексиканцев-интернационалистов действиями троцкистов в Испании. Его рассуждение о роли ПОУМ, сноска 34, ПОУМ – рабочая марксистская партия, находившаяся под влиянием троцкистов. Примечание Дмитрия Волкогонова. Его рассуждение о роли ПОУМ в предательстве троцкистов в гражданской войне, мягко говоря, натянуты и исторически некорректны. Невозможно поверить в намерения большой группы. Наша главная цель или глобальная задача всей операции состояла в следующем – захватить по возможности все документы, но любой ценой избежать кровопролития. Может быть, именно для этого они прихватили пулемет? Думаю, все это говорилось для суда, для общественности, для камуфляжа той жестокой акции, которой дирижировали из Москвы. Сикейрос все изображает почти спонтанным, стихийным порывом мексиканцев-интернационалистов, сражавшихся в Испании. отомстить Троцкому за дела Поум, вносивший, по мнению автора воспоминаний, раскол в ряды сражавшихся республиканцев. В книге «Испанские коммунисты» Хезус Фернандес Томас пишет, что вся вина руководителей ПОУМ Андреса Нина и Хоакина Маурина заключается в том, что они не хотели слепо копировать советский опыт. Еще в 1938 году Маурин писал: «Советы – это русское творение, которое не удастся приспособить какой-либо другой стране. Подчиниться заблаговременно каким-либо конкретным формам значит обречь себя на поражение». Анин разделял эти взгляды, что, по словам Фернандеса, и обрекло на гибель руководителей ПОУМ. Ликвидацией А. Нина руководил Орлов, тот самый, который будет предупреждать Троцкого об опасности со стороны агентов НКВД. С тех времен и существует легенда о троцкистском заговоре и восстании троцкистов в Испании. В общем, если верить книге Сикейроса, то дело сводилось просто к революционному возмездию. Сикейрос, командовавший в Испании в чине подполковника 82-й бригадой, особенно отличившийся под Теруэлем, сколотил в Мексике боевую группу для террористической операции.